наши. Короче, все это бодягу Вэг задумал. Если б не он, то ни хера бы не было. Сижу на остановке на моторном, делать нехуй. Куру. Подходит Вэг. Я его редко вижу сейчас. Он как со Светкой начал жить, особо по-рабочему не шарится. Привет, привет, туды-сюды. А знаешь, мы со Светкой едем отдыхать. Куда? На Нарыч? Не, какое, бля, на Нарыч? У Египет, Шарм-эль-Шейк. И я тогда. А сколько это стоит? Полштуки баксов с носа. Ну и билет в Москву на поезде. Там самолет с Москвы. У нас, не знаю, есть еще аэродром или давно зарос травой. Ну и, короче, я прикинул. Полштуки баксов это трохи больше, чем лимон. А в Москву билет туда-назад, ну сколько? Наверное, 1100, если брать общий. За все, короче, лимон 100. А баба мне как раз оставила лимон 600. По типу собирала, чтоб похоронили. А как померла, деньги дали. Сейчас Лукашенко всем дает на похороны 300 000. На гроб и чтобы ямку выкопать, на кладбище завесть. Если попа там брать или оркестр, то не хватит. Но баба мне сама все время говорила. Мне ни попа не надо, ни оркестр. Я в жопе видела попа, чтобы он еще там надо мной кадилом трос вонючим. И музыкантов, этих сраных алкашей, чтоб тоже не было. Короче, деньги я забрал. Сначала матка не хотела отдавать, но хули она сделает? Я ж только с зоны, денег нет. Она мне говорит, иди живи в бабин дом, будешь водить кого захочешь, а то все говоришь, что ты из-за меня один без женщины. Но разве в бабин дом ты бабу проведешь? Если увидишь, что поссать на улицу идти, то не пойдет. У баб сейчас пизда не дура. Им надо, чтобы все там чики-пуки. Я матке говорю, продай ты эту хату бабину и мне купи квартиру. Она, откуда здесь возьмется на квартиру? Там хата вся сгнила наполовину, и черви съели весь чердак. За нее 10 000 баксов не дадут. А сейчас квартира знаешь, сколько стоит? Короче, жить туда я не пошел. А баба матку заебала только так, пока померла. Я сам с ней тоже не особо. Раз пришел еще до зоны, а она... Ты у меня вилку спиздил. Я... Какую вилку? Для розетки? Не, простую, алюминиевую. А вилка добрая была. Погнутая, но добрая. Таких уже теперь не делают. Не, запизделся я, короче. Вообще, про что я говорил? Про то, что 1,5 лимона взяла матки. Не, лимон 600. Ну, 1300 я, само собой, пропил. Но лимон 300 где-то есть еще. А хули, думаю, поехать, может, с ними. Чем все пропью, так лучше, может, съезжу. По типу, бля, как белый человек. Так вы кое говорю. А он, гляжу, что-то мнется. Я, что такое? Ну, не знаю, как там насчет Светки. Она ж тебя по типу не особо. А что это до меня? Я к ней там лезть не буду, может, пару палок. Вэг, бля, напрягся весь, скрипит зубами, кулаки сжимает. Я ему, не-не, не сцы, я пошутил, а если хочешь, сам с ней побазарю. Не, ты не лезь, я сам. Ну, не хотится, как хотится. Они со Светкой в одном классе были, в моей же школе, только на год младше. Она потом в машинку поступила, но бросила. На 3-м курсе вышла замуж за придурка из ее группы. Родила малую, а с этим развелась через 2 года. Пошла в бизнес. То в Россию на торги каталась, потом открыла свой ларек на мини-рынке на рабочем. Машину взяла, опельники там, я в них не сильно разбираюсь. Потом квартиру, чтобы не с батькой, с маткой жить. В 181-м доме, однокомнатную. Короче, к ней пришли, и я стою под дверью на площадке. Куру и слушаю. Все слышно через дверь. Она еще не поменяла на железную. Ебет его она там во все дырки. Ты что? Зачем нам этот твой урод? А если бы мы с Олей ехали? Что если бы? Мы ж без нее собрались. пусть едет человек, он только что из зоны. Пусть едет, только мы при чем? Есть деньги, пусть берет путевку, сам и едет куда хочет. А я хочу нормально, чтобы я и ты. Ты вспомни, где ты был еще тем летом. Пил, не работал, шарился с утра до вечера между рабочим и моторным. Ждал, что кто-нибудь даст выпить. Ты не пизди, мы весь Спартак держали. Когда? 15 лет назад. И что ты заработал? Ты скажи мне, что ты заработал, что купил? Квартиру, может быть, машину? Я что хотел, то заработал. Сидели у Днепры на постоянке. И водку не какую-нибудь пили. Один Смирнов. А мне насрать, что вы там пили. Квартира есть, квартиры нет. Машина есть. Давно, наверное, заржавела в гараже. Менты права забрали. Если б не я, ты до сих пор бы с родаками жил. 35 лет и у однокомнатной квартиры. Ну, в общем, повыебывалась она трохи. Потом сказала, ладно, хер с ним. Пусть поедет, если хочет. Но только я предупреждаю, это первый и последний раз. А мне-то похую. Пусть говорит, что хочет. Вообще, конечно, Светка баба ничего. Хотя и потолстела трохи. А что ты хочешь? 35 годов это тебе не хуй собачий. Пошли втроем в турфирму в центре города на Первомайской. Сидит там баба молодая, вся с понтами. Цепочки, кольца, серьги, все из золота. И говорит, что надо в паспорте поставить штамп, чтоб за границу можно было ехать. У Светки штамп стоит, а у меня и века ни хера. Короче, я про это долго говорить не буду. Мы паспорта отдали, штампы сделали. А деньги я отдал все Светке. Держи вот на путевку мне, а то пропью. Она мне лыбится по-блядски. А века дома нет, работает. Она же к себе ларек взяла на рынок. Там разгрузить, что надо, погрузить. Или там, если кто-нибудь заебнется. Работа, в общем, не особо пыльная. Сидит, пьет пиво или девку-продавшицу крутит. Хотя она ему не даст, само собой, боится Светку. Ну, я вообще-то не про это. Короче, Светка лыбится по-блядски, в таком халатике коротком. А я ей, все, спасибо, до свидания.